житие святого отца нашего Иннокентия, епископа Иркутского. Память 26 ноября, 9 декабря. Передача 3. Одно из них подвергает строгой ответственности виновных. Священник, аще в безмерном явится пьянстве, или диакон, или дьячок, и пономарь, пене архиерейской подлежит, яко соблазн миру, по третьим же наказание чужд, да будет священство. Святой Иннокентий всякими мерами старался искоренить пьянство. Виновных он подвергал суду. Раз до святителя дошли слухи, что сторож одной церкви с церковным ключом был в питейном доме, и там, в нетрезвом виде, вступил в драку с другими. Святитель потребовал к себе виновного, усовещевал его. Когда же тот сознался во всем, святитель повелел его держать в заперти в монастырской хлебопекарне с тем, чтобы он сеял муку, а затем отпустить, взяв с него расписку, впредь церковного ключа не носить с собой в корчемницу и жить трезво. Не только наказанием, но чаще всего увещанием и своим мудрым словом старался святитель исправлять подчиненных. С 1729 года военная церковь якутского полка поступила в ведение иркутского архипастыря. Святителю донесли, что полковой священник иеромонах Феофан Копарский ведет сильно нетрезвую жизнь и не исполняет своих обязанностей. Даже дни Страстной Седмицы не останавливали его. Святитель обратился к нему с трогательным, чисто отеческим вразумлением. «Честный отец Феофан, не заслужил ты такого нашего вразумления, а скорее достоин бесчестия. Однако мы пишем к тебе, как ты не стыдишься, что призван от Господа Бога, а в всем мире святую жертву приносить и пасти стадо словесных овец его, и дашь ответ в день страшного испытания, а сам ты того звания не содержишь, но беспрестанно пьешь и безгодно упиваешься допьяна, а дела своего не исправляешь, чинишь многие бездельные непотребства. Дело ли это священника? Ныне тебе это пишем, увещевая тебя отечески, чтобы ты исправился. Если же ты не оставишь своих пороков, то знай, что с бесчестием ты из полку переменен будешь, позван к нам на суд и примешь достойное по делам твоим. Но прошу, исправься». Всеми силами старался святитель искоренить этот недуг духовных пастырей народа. Для сего-то он и требовал, чтобы прихожане были осмотрительны в своем избрании будущих священников, избирали достойных, а не таких, которые надзирают корчемницы. «Всего ради, — говорил святитель в одном из своих поучений к пастырям, — достоит им познать свою честь и хранить ее, яко зеницу ока, да свет не обратится в тьму и слава в бесчестие». Святитель заботливо следил, чтобы не было никаких распри и раздоров среди духовенства. А при тогдашнем состоянии Сибирской церкви такие случаи действительно иногда происходили, как это видно из следующего. Дворянский сын Никита Варлаамов с царского разрешения построил в 1709 году монастырь в Нерчинске на свое иждивение. Согласно с царской грамотой, Никита был возведен в сан игумена и наречен Панкратием. В этой грамоте было сказано, чтобы игуменам не ведать крестьян, ведать им токмо Церковь Божию. Заведование монастырскими имуществами после Панкратия должно было перейти к одному из мирян. Это и вызвало среди братьев недовольство и малое уважение к вновь выбранному игумену после Панкратия иеромонаху Нафанаилу. Некоторые из братьев позволяли себе бранить нового игумена. Ссоры и брань, своеволие и непослушание в обители были непрестанные. Нафанаилу пришлось лично просить святого Иннокентия, чтобы он своей святительской властью положил предел таким беспорядкам. Святитель не остался глух к просьбам Нафанаила и послал в Нерчинский монастырь такое послание. «Указ нашего архиерейства, Нерчинского Успенского монастыря, монахам, вкладчикам и крестьянам. Известно нашему архиерейству от достоверных персон учинилось, а наипаче от того монастыря игумена Нафанаила, который в прошлом году по просьбе нашей, а по благодати Святаго Духа, через мирность нашу произведен к вам в игумена, что от монахов и бельцов наносятся ему укорительные бездельные слова. Так каждый во многих случаях и монастырских трудах, которые бывают для общей монастырской пользы, чинится непослушание. Того ради мы вас отечески увещеваем и повелеваем, дабы вы игумену Нафанаилу, яко отцу своему и начальнику, во всем повиновались, и без его повелений ничесо же действовали и между собою, яко зверия не ссорились под неблагословением Божиим и нашим. Аще противно будете чинить, и аще от него на вас впредь будет в том прошение, то таковы к ответу по указам ей императорского величества взят будет в Иркутск. Прочее же Бог мира и любви да пребывает с вами, и наше недостойное благословение. Не менее святитель заботился и о простых мирянах. Побуждая священников поучать своих чад духовных, сам святитель часто и неоднократно обращался к своей пастве со словом поучения. В своих проповедях он грозно вооружался против пороков и кротко увещевал своих слушателей исполнять заповеди Божии, и призыв святителя не остался без ответа. Его мудрое отеческое слово глубоко западало в сердца слушателей. Множество народа стекалось, чтобы послушать его поучения. Многих слово святителя исправляло и поддерживало на жизненном пути, среди бед и невзгод. Более 200 лет хранилось предание о красноречивых сердечных поучениях блаженного Иннокентия. Многие списывали эти поучения. Остановимся на некоторых мыслях святителя, которые он проводил в своих поучениях к пастве. Посмотрим, куда он вел свое словесное стадо. Мы отсюда увидим, как просто, наглядно и жизненно поучал он верующих. Мир сей скоро приходящий, человек на земле, временный гость, конец для всех — смерть. Как у слепцы, так и мы, душевному, очим ослеплении прелестью мира сего, не видим истинного пути. Как у прийти к истинному солнцу, свету Христу, понеже бо мир сей прельщает, много нам живота обещает нам злато, но отымет от нас небесное благо. Ничтоже бо злато, разве благо, понеже бо и мире сем на земле есть. Обретаются черви в травах, и же в нощи видятся светлы, як адаманты, то есть алмазы. Аще же рукою прикоснешися, ничтоже ино, точно прах, так и человек всяк. Аще повысится за высоту рода, за красоту лица, за крепость силы, за множество богатства, но узрит себе прах и землю, и червя, по словесе Давидову. Аз есть червь, а не человек. Еще же и древо существо применяется тлением, гнилое дерево, а видится в темном месте светло быто. Аще рассмотришь и узришь точью тление и землю. Таковым образом и миряне, прилежащие земным вещам, аще приложит человек мысль на пищи и питьи, что ему воздаст чрево, точью мотылия и прах. Аще же приложит человек тщание на купли и в торге мира сего, что себе приобрящет купец. Ничтоже, точью суету, а от сокровищей богатства своего ничтоже возьмем, точью срочицу и саван. И аще человек оженится и дети приживет, сына оженит и дщери замуж выдаст, и проживет 100 лет и больше. Потом что? смерть, а по смерти приобрящет тление. О премудрый Соломоне, ты глаголишь, несть ничто же вечно пребывающее, и человек, живущий в мире сем, суетном, льстится нажитками сего света, говорит тако, добро нам сде быти, не знают, что творят, кое добро есть в мире сем непостоянном, в мире бо сем вся изменна, ибо кто ныне живет, тот утре во гробе гниет. Ныне здрав есть, яко Моисей, а поутре в великом недузе, яко Иов. Ныне в чести и славе, а поутру в темнице и заключении. Днесь о богатствах печется, я же не может сочести, яко же богач он и евангельский, а во утрий день единая крупица алчит, яко Лазарь, и не обретает. Днесь на свободе, а утре в неволе. Сегодня в радости, а утре в печали. Днесь господствует и повелевает, утре издыхает и умирает. Не должно привязываться к богатству, ибо оно ведет к погибели. Понеже вы богатство свое держите на непотребные вещи, на объедение и пьянство и нечистый блуд, того ради богатства ваши до неба вас не допускают. А те же богатства ваши и от муки вас освобождают, аще начнете милостыню творите. Трогательно увещевает святитель творить милостыню. Вам должно быть милосердным к прошению нищих, и когда к вам вопиют Христа ради милостыню нищим, и вы будьте милостивы на прошение их. Не просят бы у вас коего великого дара, но только просят единой копейки или малого куска хлеба, Бога ради. Будьте милостивы, за ту бы милость сами от Бога помилованы будете. А еще убогим будем давать и милостыню, отдаст вам Бог оную на том свете, и кто больше дает, тому и Бог больше отдает, а кто меньше дает, меньше тому подает. Милостыня — это приобретение для вечности. Ею получает верующий Царство Небесное. Молюсь вам, любимицы мои, ежебо нам получите Царство Небесное. Чем же получите? Первое. Даяте ясти алчущим. Второе. Даяте пите жаждущим. Третье. Приимате странные. Четвертое. Одевайте нагие. Пятое. Посещайте немощные. Шестое. В темницу ходите. Седьмое. Споследовайте. Воеже погребайте мертвые. Сими добродетелями получим Царство Небесное. Совершение этих добродетелей святитель советовал приурочивать особенно к великим праздникам. Любимцы, не будьте неверны словом и житием, словом исповедуйте, яко воистину воскресе Господь, и житием будете вернее в творении добрых дел, подаянием милостыни и хранением любви. И аще кто сотворит любовь, то и нищая да одевает, и не суетне плоть свою украшает, яко же мы ныне творим, красимся ризами, что какова праздника ждем, воскресения Господня или иного коего праздника, то мы готовим себе кафтаны хорошие, рукавицы уборные, шапки изрядные, сапоги красные. А лучше бы нам готовиться к праздникам с добрыми делами. В одном из своих поучений святитель ясно и просто излагал правила благочестивой жизни. «Послушайте, возлюбленные, — говорит святитель, — все Христос Господь и Мария, Мать Его, свято сущие, изволисто согрешники, вчинитеся, потому что Пресвятая Дева исполнила закон, относящийся к грешным новорожденным младенцам, и принесла в жертву два птенца голубина». Так же и нам, братья, учитеся, еже очищайте души наши святым покаянием и ходите на молитву в Дом Божий и приносите потребное. Приносите ов свещи, а ин просфора, а кто сего не имеет, тот, приходи в церковь на молитву, сокрушенную жертву сердца, со слезами покаяния. Прежде всего бойся Бога, люби Его всею душою и сердцем и помышлением. А Пречистую Богоматерь и всех святых почитайте, а в Церковь Божию безленостно приходите к вечерне и за утренне, и обедне к началу, и слушайте божественного пения со вниманием в молчании. А из церкви до отпуста не выходите, а еще далече от церкви, или недосужно-то будет, то ты можешь дома правила свое исправить, пение и поклоны по силе, а не ленися. Да не бесплоден будешь, аки древо сухое, и аще сотворишь правила без лености, то великую мзду от Бога получишь и грехов отпущения. Праздники празднуйте духовно, а не телесно. Нищих милуйте, а в церкви свещи и просфоры вотшить по силе давайте, рабам же своим в празднике покой дайте. Праздники празднуйте не объедением и пьянством, но молитвою и чистотою. Кротко живите и во Христе любовь нелицемерную имейте ко всякому христианину. Почитайте священников, яко Божии слуги, и всем церковникам честь воздавайте, и неприятеля своя люби, и Бога за них моли, и люби всех православных христиан, яко сам себе, другу не завиди, никого не обиди, сребра в роста не давай, чти отца и матерь, больные посещай, нужным помогай. В темницах и оковах потребное донеси, нищих по силе накорми, напой и одень, вся бота в руце Божие влагаешь. Вдовиц не презри, наипаче всех, от блуда бегай и с женами живите по закону. В среду и пяток, и воскресенье в чистоте будьте. Праздники Господские Пречистой Богородицы и всех святых почитай честно, а дети своя и челядь учи страху Божию. Храни от пьянства. Так бы и всякого зла удаляйся, а в Церкви Божией детям своим вели ходите ко службе во вся дня, а наипаче в праздники. Аще случится согрешите по наущению дьяволю, то вскоре исповерь отцу духовному, да не вкоренится дьявол в душе твоей, и смерть да не застанет тебя без покаяния. А наипаче всего буди смирен, невысокоумен, не празднословие, скверных бесед бегай, друга не укори, не досади. В Церкви Божией стой на молитве со страхом, не говоря ни с кем, и не помышляй, что зло в сердце своем, но точно глаголи: «Господи, помилуй мя». Святитель указывает своим слушателям примеры, следуя которым они могут спастись. Да вспоминаем жития святых, я же чтем на всякий день, как у они угодиши Богу, смехом ли безобразным, или празднословием угодили Богу. Никако, но добрыми делами. Так и нас учат молчанию и терпению, и остатися от злых дел. И святые отцы, мужи и жены, не с небес же снидоша, но також на земли, родившися и имяху тела от земли, яко же и мы. Имели и они искушение от демонов, но дьявола побеждаху, они бы немного едяху, яко же мы, вином не упивахуся, яко же мы творим окаяние. Что же творили? Они бы работали Богу всем сердцем, терпели мучения, искушения за Христово имя. Над всеми святыми безмерно возвышается Матерь Божия, высшая небес и чистшая светлости солнечных, заступница грешного мира. Святитель Иннокентий говорит о Владычице мира. Есть же она Мати, не токмо Сыну и Богу, но и всем нам православным. Мати Сыну Своему по естеству человечества, Мати нам же по милосердию и по ходатайству и по заступлению. Яко же мать родная всегда милосердная есть к чадам своим естественным, питает я, греет и одевает, подъемлет, аще дети и досадят, она все прощает, и вся немощи их любезно терпит. Так и Дева Мария питает нас брашном милосердия своего, поет млеком щедрот, греет ны ризу покрова своего, одевает нагость нашу одеянием брачным, падающая в ров грехов, подъемлю рукою пособие своего, утверждая жезлом утверждение своего. И когда мы по согрешении каемся, она скоро прощает, и Бога ко прощению молитвами своими преклоняет. Терпит же вся немощь наша, яко знающая поползновение наше. Тем же к ней, яко милосердной матери, с дерзновением и надеждою все притекайте, и теплыми молитвами, с усердными слезами, молящейся ей. Святой Иннокентий звал своих посомых на высоту христианского совершенства, но жизнь их была очень невысока. Особенно часто были в Сибири случаи нарушения целомудрия и супружеской верности. В своих поучениях святитель предостерегал посомых от этих пороков. Так, изъясняя притчу о блудном сыне, святитель говорит: «А той злой обычай и ныне есть в мире. И когда придет возраст, то сперва приищет друга себе такого, каков сам. Сначала подружатся, а потом начнут чинить советы, и все друг к другу плотским любвлением располагаются, а не духовным, и в той любви научатся пьянству, а иные скакать, плясать, а затем гордитесь, лихоимствовать и блуд творите. О, любители блуда и нечистоты! О, несытая мерзость! Понеже бы всякая нечистота не то, что сердце помрачает, но и видение лица погубляет. Слыши, что апостол глаголит: «Бегайте, блудодеяния, всяк богрех, его же аще сотворит человек, кроме тела есть, а блудяй во свое тело согрешает». А ныне едва ли все от Бога отступили, ови гордостью и лихоимством, ови завистью и злым пьянством. Сии все дьяволу служения, все уклонившися вкупе и неключими быша, все уклонившися от смирения в гордость, от милостыни в лихоимство, от любви в ненависть, от воздержания в объедение, от трезвости к пьянству. Что мерзостнее пьяного человека? Хочет утаитеся, яко не пьян, а лежит, яко мертв. Ничто же сквернее пьяницы. Из уст бо его смарад зол исходит, расслабление тела и самого себя невладение. Из очей слезам истечение, рукам дрожание. Пьяный много обещает, тайн не соблюдает. Разум и красоту погубляет, и что и над пьянство бывает, точью брани и прикословия, еще же бесстыдство и в словах неудержание. Своими распоряжениями святитель старался положить предел беспорядочной плотской жизни некоторых из его паствы. От священников он требовал, чтобы браки были заключаемы по установленным законам. Не исполнявшие этого подвергались денежным взысканиям, но искренно каявшиеся получали прощение. Таков был святитель. Со строгостью он соединял кротость и незлобие. Иркутский кафедральный протоиерей Петр Григорьев, уличенный в том, что он содействовал венчанию незаконного брака, был лишен протоиерейства и низведен на год в ряд простых священников. Но после искреннего раскаяния святитель простил его и возвел в прежнее достоинство. Много можно указать примеров такой кротости святителя.